В основу нашей сегодняшней беседы я прочту последние стихи 4 главы первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, начиная с 15. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Христа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в средине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Заканчивая разбор 4 главы 1 послания апостола Павла Фессалоникийцам, я хотел бы сосредоточить наше внимание на последнее предложение 17 стиха. «И так всегда с Господом будем». Это, дорогие мои, и есть кульминационный факт нашего избавления. Конечный итог нашего спасения – всегда быть с тем, который возлюбил нас и искупил нас Своею кровью. «На сие самое и создал нас Бог, — говорит Слово Божие, — и дал нам залог Духа, чтобы мы всегда с Господом были. Бог искупил нас для того, чтобы мы были в том месте, о котором молит Христос в Своей первосвященнической молитве: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они, были со мною». Все, что Павел говорит выше в этой главе о втором пришествии и о воскресении мертвых, не является в самом себе концом плана Божьего для нас. Нет, но вернее, это входит в план Божий, поскольку оно приведет нас к этому благословенному состоянию быть всегда с Господом. И заканчивая эту четвертую главу словами «Итак, утешайте друг друга сими словами», мне кажется, что апостол Павел главным образом имел в этом виду слова «Итак, всегда с Господом будем». В этом наше утешение, что мы никогда не разлучимся с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Слава и благодарение Ему вовек! Самое огромное значение в этом предложении имеет самое маленькое слово в русском переводе, состоящее всего из одной буквы. Это предлог «с». «Итак, всегда с Господом будем». Это слово в греческом подлиннике «сун» говорит гораздо больше, чем, скажем, слово «вместе». Слово «сун» греческое идет глубже. Оно говорит о согласованности, о связанности, о неразлучимости. Проиллюстрируем его в нашем отношении к Иисусу Христу здесь на земле. Наш духовный опыт, начиная с рождения свыше, согласуется с жизнью Иисуса Христа. Он полностью отождествился с нами. Хотя вкратце, проследите ваше духовное переживание и сравните его с жизнью Иисуса Христа, и вы обнаружите удивительную параллельность. Например, когда мы родились во второй раз, то в одном отношении мы родились подобно Иисусу Христу, а именно в том, что мы родились от Духа Святого, как и Он. Что случилось после этого? Дьявол, видя рожденную в нас новую жизнь, пытался ее уничтожить, как Ирод хотел убить младенца Иисуса. Подобно Иисусу, мы тоже стали возрастать и укрепляться Духом, исполняться премудростью Божией, и благодать Божия почила на нас». Затем произошел резкий перелом в нашей духовной жизни, когда Дух Святой совершил свое дело над нами, и мы были водимы им в пустыню, чтобы быть искушаемыми дьяволом. И если мы дальше последовали за Христом, то и нас гнали, как гнали Его. Итак, можно сравнить наш опыт и переживание с переживанием Иисуса Христа. И мы обнаружим, что в миниатюре Его жизнь – и наши идут параллельно. Но мы с нашим Господом связаны еще больше, чем в том, что наш опыт схож с Его опытом, когда Он был здесь во плоти на земле. Но с самого начала следует сказать, что если мы не со Христом, тогда мы и не Его. «Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают, говорит сам Христос. Иисус Христос недалек от каждого из своего чада. Да, Он их называет своими друзьями. «Прибудьте во мне, и я вас». Это взаимоотношение с нашим Господом должно быть явным в нашей жизни. Оно принесет соответствующий плод. «По плодам их узнаете их», — говорит Христос. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Возлюбленные, если мы так пребываем в Господе, тогда наше общение с Ним и любовь к Нему будет теснее и слаще, и мы сможем сказать с апостолом Павлом, что никто и ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Но наш Господь также обещал быть с нами, когда мы исполняем Его повеление. О, какое утешение в словах Христа! «Сей я с вами во все дни до кончания века!» О, возлюбленные, уже здесь, на земле, мы можем быть в интимном общении с нашим Господом. Сколько раз мы ощущали Его присутствие с нами, в молитве, например. Ведь Он Сам сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Сколько раз мы видели и возрадовались в Его чудном водительстве в нашей жизни. Когда мы были в опасности уклониться с прямого пути, то слышали слово нашего Спасителя и пастыря, говорящего «Вот путь, идите по нему». Или когда мы свидетельствовали кому-нибудь о любви Его, как близок Он был к нам. Мы чувствовали, как Он нас подкреплял и вдохновлял сказать как раз то, что нужно было сказать. Когда мы проходили через воды, то разве не слышали Его чудные обещания «Не бойся, я с тобою», и реки нас не потопили, и, идя через огонь, не обожглись, и пламя не опалило нас. Да, воистину мы можем сказать, Господь нас не оставлял и не покинул. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Слава и благодарение Ему. Но придет время, когда нам придется оставить нашу земную хижину, и тогда Господь обещал быть с нами». Слушайте, с какой уверенностью говорит псалмопевец, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Не мудрено, что сотни, тысячи и миллионы детей Божьих переходили холодные воды смерти с песней и хвалой на устах. Сам Господь был с ними. Почему, если Господь обещал быть с ними до самого конца, есть некоторые, которые со страхом и трепетом ожидают свою кончину. Они боятся, что не смогут довериться Господу в тот роковой час перехода из настоящей жизни в потустороннюю. Они говорят, что у них нет веры для этого. Да, но тебе эта вера пока еще не нужна, мой друг. Зачем тебе умирающая вера, когда ты еще жив? Тебе ведь не нужна лодка до тех пор, пока ты не подойдешь к берегу, чтобы переплыть реку. Не так ли? Теперь она тебе не нужна. Проси, чтобы Господь тебе дал благодать и веру для настоящей жизни. И когда придет время умирать, то Он даст тебе и нужную веру для смерти. Зачем беспокоиться о завтрашнем дне? Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Тот самый завет, в котором Господь тебе дал жизнь, содержит и завет смерти. Слушайте, ибо все ваше, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий, говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, желание нашего Господа, чтобы в этой жизни мы бы познали Его еще глубже, еще реальней. Мы Его еще не познали как должно, если мы довольствуемся лишь Его дарами, Его благословениями, Его утешением, Его силой и так далее. Желание Его сердца показать нам, какое богатство славы в тайне мы имеем, а именно, что Христос есть в нас упование славы. Дорогие мои, когда ты и я родились свыше, то Богу угодно было, чтобы Его Сын жил в нас, и мы в Нем. О, дал бы Отец Славы нам духа премудрости и откровения к познанию уже здесь, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство наследие Его для нас, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Тогда, возлюбленные, мы не так много будем искать и ожидать благословения, дары, утешения или чего-либо другое, но Христос Сам будет всем для нас. Он будет нашим благословением, Он Сам будет Богом утешения. Да, в Нем, в Иисусе Христе, мы найдем удовлетворение для всякой нашей нужды, слава и благодарение Ему. Но если мы Его уже так можем знать, будучи в теле, то как будет, когда мы всегда будем с Господом? Как-никак, но находясь в этой глиняной хижине нашей, мы воздыхаем под ее бременем. О, какая чудная надежда, дорогие мои! Мы можем вместе с Иовом сказать: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Почему тогда апостол Павел говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тление? Тут нет противоречия. Иову еще в далеком прошлом была открыта тайна, что Бог восставит из праха распадающее тело его, и во плоти, не ветхой, но новой, которой Бог ему даст, он увидит его. «Все мы изменимся, — говорит апостол Павел, — мертвые воскреснут нетленными, а те, которые останутся и восхищены будут, они изменятся. Мы все получим новые тела». Так будет при воскресении. Оно, то есть наше теперешнее тело, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, говорит Слово Божие. И поверьте, когда Бог возьмется переделать наши земные тела, то сделает Он их по подобию Сына Своего. Знаем, говорит апостол Иоанн, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Подумайте, дорогие друзья, это значит, что всегда с Господом будем в новом теле, в небесной обители. Дальше это значит, что все земные суеты кончатся. Мы так будем с Ним, что больше никогда грех не будет затемнять наше зрение и вид Его дивного лика. Сколько мы Его огорчали нашим непослушанием здесь на земле, но там мы Его будем знать, подобно как Он познал нас. Притом там не будет никакого страха. Ничто больше не причинит нам ни слез, ни горечи, ни страдания. Любовь Его будет нас наполнять, и ничто больше не встанет между нами и им. Там, мой дорогой брат и дорогая сестра, ты не будешь знать ни усталости, ни болезни, никаких других недугов. Старость не будет тебя отягчать, ибо все мы будем в зрелой молодости. Подумай, что больше никогда тебе не нужно будет бороться с сомнениями. Искушение тебя не будет терзать, но радость будет постоянно наполнять все наше существо. И это, возлюбленный, будет не на день, не на год, а во веки вечности. Никто и ничто не сможет нарушить наше общение с нашим чудным Богом. Мы будем славить и петь хвалу Ему, который нас так возлюбил и так дорого искупил. Воистину, возлюбленные, мы можем сказать: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. О, дорогие мои, восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше. Недолго еще, и мы Его увидим. Не будем унывать. Что стоит нынешние временные страдания в сравнении с той славою, которая откроется для нас, когда мы с Ним всегда будем? А пока мы ожидаем, когда тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, будем утешать друг друга сими словами: «И так всегда с Господом будем». Да, воистину, это является утешением для тех, которые уже здесь познали Господа, что они всегда с Ним будут. Но как обстоит дело с тобой, мой дорогой друг? Ты, который еще не принял Его как своего Спасителя и Господа. Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Подумайте, быть всегда отлученными от Господа, не знать ни Его любви, ни Его жизни, ни Его мира, ни Его покоя. Какая потеря! А ведь эта потеря не временная, а вечная. Мой друг, приди сейчас к Нему. Он сам тебя зовет, и дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Все гряду скоро, говорит Господь. Готов ли ты к сретению Бога твоего? О, дал бы Господь, чтобы ты его сегодня, сейчас познал. Склонись перед ним там, у твоего радиоприемника, и он, как скоро раздастся вопль сердца твоего, спасет тебя, и ты скажешь со всеми святыми: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Слава и благодарение Богу за неизреченный дар его». Аминь.